Глава «Две подруги». Путешествие Нью-Йорк-Ленинград заняло 10 дней. До Саутгемптона на американском пароходе «Президент Кулич», потом до Ленинграда на советском пароходе «Андрей Жданов». Кажется, это петербургский мэр. Странно, конечно, все равно, что назвали бы пароход в честь действующего нью-йоркского мэра Фьорелло Легвардия. В ответной телеграмме от Барченко сообщалось, что дорогую гостью встретят в порту. И встретили. Очень серьезный молодой человек в черном костюме и галстуке, но при этом в кепке. Сказал, что Александр Васильевич ждет в столице, билеты на экспресс приготовлены, отправление через час. И сразу доставил к поезду на черном автомобиле незнакомой модели. Санкт-Петербург, с которым связано столько воспоминаний, Мэри видела только через окно машины. Город мало изменился, только обветшал и погрязнел. Зато много красного цвета. Флаги, длинные полотнища с малопонятными лозунгами. Что такое, например, «даешь 5 в 4»? И какая странная мантра «жить стало лучше, жить стало веселей», попавшаяся по дороге несколько раз. В каком смысле «веселей»? Спрашивать сопровождающего было бесполезно. Молодой человек сразу сказал, что на все вопросы ответит в Москве, а его дело только встретить и проконтролировать посадку на поезд. Всем своим каменным видом он демонстрировал неприступность. «Серьезные сотрудники у генерала Бокия», — подумала Мэри и переключилась на окружающие. Вернее, на окружающих. Людей на тротуарах, потом на вокзале, потом в поезде. Люди намного интереснее зданий и своим видом рассказывают о стране больше, чем архитектура. Первые впечатления от России, где Мэри не была 24 года, были озадачивающие. Конечно, за это время очень изменилась вся Европа, Америка меньше. Но тут, в России, кажется, произошли не просто перемены. Тут полное замещение человеческой фауны. Будто прежних россиян сдуло ураганом, и вместо них принесло совсем других. Дореволюционные обитатели делились на чистую публику, внешне не отличавшуюся от нью-йоркской или лондонской, и простонародье, примерно такое же, как на Сицилии или в Португалии, разве что побольше бородатых и у баб на головах платки. Теперь же люди европейского вида совершенно исчезли. Даже у тех, кто носил шляпу и пиджак с галстуком, на улицах таких было немного, все больше подпоясанные рубахи на выпуск и кепки. Лица, как нечищенный картофель, землистые и грубые, и почти у всех мрачные, озабоченные. Сразу видно, питание здесь скудное и нездоровое, а жизнь тяжелая. Правда, пройдя через плацкартные вагоны экспресса «Красная стрела», Мэри увидела и две веселящиеся компании. В одной сплошь мужской пили водку и грозно пели про каких-то псов-атаманов, в другой, молодежной, пили пиво и пели «Если завтра война, если враг нападет». Веселье и у тех, и у других было шумное, но какое-то преувеличенное. Чересчур заливистый хохот, слишком громкие крики, словно люди демонстрируют себе и окружающим, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. В воздухе явно витало безумие. Нечто подобное Мэри ощутила, когда в прошлом году была в Германии. Богатая еврейская семья, перебравшаяся в Штаты, наняла агентство вывезти семейные драгоценности, спрятанные в тайнике. На выезде евреев раздевали до нога, изымали все ценное. Особняк теперь занимал гауляйтер, так что пришлось повозиться. Мэри провела в Берлине больше недели, насмотрелась всякого. Немцы, безусловно, тоже свихнулись, но по-другому. Гитлер накачал Германию как воздушный шар с песью и комплексом превосходства. Сталин же русских, наоборот, будто скомкал и придавил. Немцы раздутые, русские сдутые. Те надувают щеки и пучат глаза, эти поджимают губы и смотрят из-под лобья. Но злоба и агрессия совершенно одинаковые, даже когда натужно веселятся. С нами Сталин родной и железной рукой нас к победе ведет Ворошилов. Кто поет такое в веселой компании? А берлинцы в пивной распевали хором «All diese Höchle, wir werfen sie hinaus», «Юда энтвайхе а узам доджингхаус». «Всех лицемеров прогоним мы прочь, жид, убирайся из нашего германского дома». Особенно грустно было смотреть на советских женщин. Природные данные отличные, но как же скверно они одеваются, как неухоженно, как уродуют себя. Это же молоденькая переводчица, хорошенькая, натуральная блондинка, работающая в большой туристической компании, нарядилась в жуткий блейзер ядовито-розового цвета при темно-зеленой юбке и пострижена по моде 5-летней давности. Эта прическа совершенно не шла юному свежему личику. «Славная девочка эта Рози», — сказала Пруденс, когда они с Мэри остались вдвоем. «Как трогательно накинулась меня защищать от этой неандерталки из 618-го». На черном американском ассистентка разговаривала только на публике, из расовой гордости. Пруденс Линкольн знала 11 языков и имела 2 докторских степени по физике и по химии. В агентстве она ведала всей технической сферой. Некоторые ее штуковины, если их запатентовать, сделали бы изобретательницу миллионершей. Но Пруденс была равнодушна к деньгам. Ей нравилось жить интересно. А в LAR Investigations скучать не приходилось. Одну из самых простых своих разработок, Soundproof Cover, Пруденс развернула, накрыла с головой их обеих. Понятно ведь, что в номере прослушка. А тонкая, но плотная синтетическая ткань не пропускала наружу ни единого звука. Мэри втянула под чехол и саквояж, заглянула внутрь. Волосок надорван, ни одной купюры, однако, не утащила. Не воровка, чекистка. Но очень славная, ты права. «Запомни, 1863, 1863, — сказала Пруденс, — год отмены рабства. Ячейка 18. Удачно, что у них тут автоматическая камера хранения, прямо как на Central Station. Прыснула. Вблизи, нос к носу, ты жутко спешная в этих очках, похоже на Бетси Трутвуд». Мэри умела и омолаживаться, и состариваться в зависимости от обстоятельств. Для поездки в Советский Союз удобнее было второе. Старуха привлекает меньше внимания. В паспорте проставлен возраст, очень солидный. Большинство женщин в 63 года так и выглядят. Мэри покрасила волосы в седину, нацепила очки с толстыми стеклами, за которыми глаза выглядят размытыми. Очки были непростые, тоже из арсенала Пруденс Линкольн. Без диоптрий, но с изогнутыми подзеркаленными изнутри линзами. Они обеспечивали задний обзор без поворота головы. Благодаря им, по пути от вокзала к отелю, Мэри срисовала хвоста лысого мужчину, которого приметила еще в поезде. «Какой еще Бетси Трутвуд?» — спросила Мэри. «Дремучит все-таки. Даже Диккенса не знаешь. В детстве мать читала мне только русские книжки, а потом было не до книжек. Это ты у нас читательница. Ладно, к черту литературу, обсудим ситуацию. Что-то случилось. Барченко вдруг передумал со мной встречаться». «Или записку писал не он. Давай-ка проверим». Пруденс вылезла из-под чехла, вынула ящичек с походной лабораторией, стала колдовать над запиской и лондонской бумажкой с адресом. Помощница была виртуозом дактилоскопии, умела снимать отпечатки с любой поверхности и анализировала их лучше любого полицейского эксперта. Работая, безумолку болтала для прослушки. Интересно, что в новых зданиях Москвы господствует поздневенецианский классицизм, как будто всех здешних архитекторов покусал Палладио. Американское посольство на правой стороне площади, которое наша славная Роза гордо назвала шедевром советского зодчества, вылитый Палаццо дель Капитаниато в Виченце. Перед поездкой я надеялся, что здесь будет сплошной конструктивизм, корбюзье, шмарбузье, а они увлекаются архаикой. Мэри не слушала. Думала, как там Эдриан и Массень. Снова накрылись саундпруфом. Лондонский бельсток брали в руки двое. «Твой указательный и большой я знаю. На правом и левом нижних углах отпечатки другого человека. Так держат листок, когда вручают его почтительно. Обеими руками». Мэри потерла родинку, включила кино, кивнула. Так и было. Барышенька вручил мне бумажку торжественно с поклоном. «Теперь записка. Никто. Назову его номер один. Мужчина. Писал текст. Придерживал листок всеми 5 пальцами левой руки. Номер 2. Предположительно, женщина порвала страницу вот так, очевидно, читая написанное. Отпечатки Барченко отсутствуют». «Интересно», — сказала Мэри. «Что будем делать?» «Наведаюсь по адресу, а ты сиди в номере. В поле от тебя в России прок мало, все будут на тебя пялиться. Помнишь, как в Ленинграде на вокзале к тебе подошли дети и попросили передать привет негритянским пролетариям всего мира?» Мэри сейчас проявляла деликатность. От Пруденс Линкольн с ее сугубо кабинетными талантами в поле проку не было бы и в Нью-Йорке. Но ассистентка все равно надулась. «Я всегда подозревала, что ты скрытая расистка. Ладно, гуляй, развлекайся. А я допишу статью про апологию белого супремизма в романе «Унесенный ветром» для еженедельника «Ричмонд Афроамерикан». «Подремлю, пожалуй», — громко сказала Мэри. «Повесь табличку, не беспокоить». «Слушаюсь, мэм». Номер был двухкомнатный. В спальне, где большая кровать, собиралась разместиться Пруденс. Начальнице она оставила диван в гостиной, что, учитывая бессонный образ жизни Мэри Лар, было справедливо. Но для подслушивающих помощница устроила радиоспектакль. Поскрипела пружинами в спальне, потом включила портативный магнитофон собственной конструкции. На ленте сонное сопение с периодическим всхрапыванием. Хозяйка мирно дрыхнет, служанка издает звуки жизнедеятельности в гостиной. Ничего подозрительного. Мэри надела самое неприметное платье в советской цветовой гамме. Темно-серое, светло-серый горошек. И парусиновые туфли. Очки сняла. Выскользнула в пустой коридор. Подсобку она заметила еще по дороге к номеру. Отлично. Не только ведра, щетки, веники, но и синий халат. Сняла с батареи выстиранную тряпку, повязала голову а-ля бабушка, спрятав неуместно голубые седины. Эх, надо было выбрать не колер «Зимняя сказка», а обычный Snow White. Отправляясь в СССР, не думала, что придется работать в камуфляже. Рассчитывала через Барченко и Бойки сразу выйти на нужный уровень. Спустилась по черной лестнице, вышла через служебный выход. Там дежурил милиционер, но на уборщицу с ведром и щеткой едва взглянул. Бутафорию Мэри оставила под забором стройки, только продырявила универсальным ножом дно ведра и надломила щетку, чтобы никто не польстился. При возвращении в отель реквизит снова понадобится. И пошла себе. Неприметная пожилая труженица совка и метлы. От перегороженной манежной площади вверх по парадной улице Горького, на которой выселись навехонькие, еще не заселенные дома и пыхтели паровые катки, разглаживая асфальт. Путь предстоял не очень близкий. Все повороты она изучила и запомнила. Не может же простецкая тетка идти по тротуару, заглядывая в путеводитель Бедекер. Один раз на Сивцев в Ражек-стрит заколебалась, обнаружив поворот на Денежный лейн, спросила у бойскаута в красном галстуке. «Милок, а куда ж Денежный переулок-то подевался?» «Он, бабка, теперь улица Веснина», — ответил славный тинейджер. «Он туда топай». После этого Мэри добралась до указанного адреса. Улица Плюсточикха, 11. Без проблем. Вошла в подворотню. Увидела в глубине двора шестиэтажный дом стиля арт-нуво. Перед подъездом на скамейке почему-то сидели две дамы преклонного возраста, тоже в головных платках. Оживленно беседовали. Увидев приближающуюся Мэри, замолчали. Она будто в нерешительности остановилась. «Ты к кому это, гражданка?» — спросила с любопытством старуха, несколько похожая на ведьму из-за бородавки на носу. «Мне 46-ю. Это который этаж?» «5-й. Пёхом надо переть, лифт сломался», — сказала другая. «Вылитая Гертруда Стайн, только без половины зубов. А чё тебе у Мирошниковых надо?» «На 5-й», — уныло протянула Мэри. «Присесть, что ли, передохнуть?» Местные жительницы охотно раздвинулись, освободив место посередине. «Прибираться пришла?» Ведьма смотрела на рабочий халат. «А с Егоровной чего?» Проделав несложную дедукцию, Мэри кивнула. «По объявлению я. Прислугу они ищут. Мирошниковы». Подумала, почему Мирошниковы? Барченко дал фальшивый адрес? Или переехал? Но телеграмма ведь по адресу. Дошла? «Прислугу!» — фыркнула Гертруд Стайн. «Ты из бывших, что ли?» А Егоровну они правильно погнали. Что это за домработница, которая пыль с балкона трясет? Изображать фам де пепль перед аутентичными простолюдинками было бессмысленно. Мэри не владела соответствующей лексикой. «Я из бывших», — вздохнула она, — «до революции чисто жила. Думала ли, что на старости лет пойду в дом работницы?» Интересное слово. Гертруда Стайн посочувствовала. «А ну, конечно». «У вашей сестры Лишенки житье не сахар, ни пенсии, ничего». «Что они за люди, Мирошниковы?» — спросила Мэри. «Да кто их знает? 3 месяца как заселились. Сам смурной такой, в Потребсоюзе какой-то начальник машин за ним заезжает. Она фря, нос дерет, здрасте не скажет. Намучишься ты с ней. А детишек у них нету. То ли у ей по женской части что, то ли он негодный». «Он», — убежденно сказала ведьма, — «рожа, как у хряка холощеного». «Не, это баба его еловая и нестильная», — заспорила Гертруда Стайн, обнаружив явно крестьянское происхождение. «Спереди доска доской и бедры, как у змеюки. Ни родить, ни выкормить». 3 месяца как заселились», — прервала Мэри дискуссию о репродуктивности. «А раньше кто там жил?» «46-й». «Никто, пустая стояла. Как вурдалака забрали, почитай, полгода была с печатью на двери». «Какого вурдалака?» — рассеянно переспросила будущая домработница, будто думая о своем. «Да жилец был раньше, Барченко. Глазище, как у вурдалака. Зырк, зырк из-под очков. И ночью свет допоздна. Я когда еще говорила, вражнина. Или шпион, или вредитель. Скумекали, наконец. Взяли». Поворотом беседы бывшая не заинтересовалась. «И часто у вас тут лифт ломается?» «Почитай, все время стоит». «Ну их тогда, Мирошников этих». Поднялась. «За такие деньги на 5-й этаж таскаться не стану. Бывайте, гражданочки». «Квот эрат демонстрандум», что и требовалось доказать. «Теперь выяснить, что с генералом Бокием. Похоже, что неразговорчивый ленинградский встречающий был не от него, как и лысый сопровождающий в поезде. Ситуация усложняется». В гостиницу Мэри попала тем же путем. Правда, только с щеткой. Ведро все-таки кто-то подобрал. Милиционер спросил лишь, «Че там, дождь не идет?» «Ведра», — ответила Мэри, тщетно пытаясь дедуктировать, кому и зачем могло понадобиться дырявое ведро. Так и не хватило аналитических способностей. Загадка с Бокием решилась проще. Опять накрылись саундпруфом. Мэри рассказала о результатах вылазки, поставила задачу. «Пар пустяков», — заявила Пруденс. «Телефон здесь прямой, модели Ericsson DBH-1001. Я с ним 1000 раз работала. Немножко поколдую в пределах локальной коммутации, будет регистрировать как звонок из другого номера. Дай мне 5 минут». Разобрала гостиничный аппарат, что-то в нем покрутила, притащила под чехол, натянула длинный провод. Мэри принесла с прикроватной тумбочки адресную книгу. Нашла. Справочная Народного комиссариата внутренних дел К-02700. «Нарком внудел, центральная», — сказал строгий женский голос трубки. «Дежурная Крылова, слушаю». «Мне нужно поговорить с комиссаром госбезопасности товарищем Бокий. Срочно!» — задыхаясь, протараторил Мэри. «Соедините, быстрее!» «Назовите добавочный. Добавочного не знаю. Дело государственное, срочное. Живи, твою мать!» — повысила голос Мэри, зная по опыту, что в России использование обсценной лексики в разговоре с должностными лицами обозначает более высокую степень иерархии и обычно действует безотказно. «Минуту!» — ответила трубка и замолчала почти на 1/4 часа. Ожидая, Мэри протирала косметическим бальзамом лицо. Давеча, готовясь к вылазке, намазалась состаривающим бальзамом. Вот изобретение, над которым Пруденс Линкольн точно не разбогатела бы. Щелчок. Другой голос, мужской, вкрадчивый. «Кто спрашивает комиссара госбезопасности Бокия?» «Кто надо?» — рявкнула Мэри. «Хватит резину тянуть. Давай, товарищу Бокия». «Так я и есть Бокий». «Не бреши. Я голос Глеба Ивановича знаю. Кончайте волынить, вредители, время не ждет». На проходе Андрей Жданов Мэри посмотрела несколько советских кинофильмов и запомнила кое-какую полезную идиоматику. «Да вы не волнуйтесь», — замурлыкал голос. «Я все равно, что товарищ Бокий. Я его помощник. С товарищем комиссаром госбезопасности послано. Он вот-вот подойдет. Вы пока объясните толком, товарищ, что случилось. Вас как зовут?» Пруденс постучала по часам. «Сворачивайся». Они уже установили, откуда звонок, и едут. Вот-вот нагрянут. Тут до улицы Дзержинского, бывшей Лубянки, рукой подать. Мэри поприпиралась с фальшивым помощником еще минуту и разъединилась. «Ты на какой номер перенаправил звонок?» «На К-21-618. Мы в номере 616. Телефон у нас К21-616, так что это, скорее всего, номер напротив, 618. Еще через пару минут загрохотало множество ног. Громкий стук не в эту дверь. «Немедленно откройте!» Мэри прильнула к глазку. Из люкса высунулась давешняя миссис Шустер. Ее выдернули в коридор, заломили руку, повалили носом на ковер, она завизжала. Несколько человек в гимнастерках, ремни крест-накрест, толкаясь плечами, ринулись внутрь. «Больше никого», — доложил один, вернувшись. Бедную миссис Шустер волокли прочь. Она жалобно пищала. «Мстительная ты», — сказала Мэри помощнице. Та польщенно улыбнулась. «Полезная, с приятным». «Приятного мало», — вздохнула Мэри. «Пойдем-ка на балкон, разговор долгий, под чехлом задохнешься». Снаружи грохотала стройка, шумели автомобили, прослушки, можно было не опасаться. Итак, оба наших «Б» из игры вышли. И Барченко, и Боки арестованы. Это плохо. Во-первых, я осталась без контакта, на котором строился весь наш расчет. Во-вторых, за нами усиленно следят. В-третьих, те, кто примчался сюда брать женщину, звонившую Бокию, скоро узнают, что в соседнем номере остановилась американка, за которой наблюдает другая оперативная группа. НКВД — огромная структура, но в обоих случаях нити тянутся к Бокию. Сложить 2 и 2 нетрудно. Времени у нас мало, поэтому необходимо ускорение. Я намерена нажать на акселератор. И объяснила, как именно поддаст газу.